Глава 44. Босх еще раз просмотрел хронологию событий и убедился, что все выстраивается в последовательную цепочку и указывает на парочку полицейских. «Когда вы в последний раз виделись с Эллисом и Лонгом?» – спросил он. Шуберт очнулся от глубокой задумчивости, в которую впал, пока Босх сверялся с записями. «Виделся? Я не видел их уже несколько месяцев, но они то и дело звонят мне. Вот всего 2 дня назад звонили, спрашивали, не появлялись ли подозрительные личности, разнюхивающие что и как. Наверное, они имели в виду вас». Босх кивнул. «У вас есть номер их телефона?» – спросил он. «Нет, они сами звонят мне, а их номер всегда заблокирован». «А номер Деборы?» «В медицинской карте». «Мне он нужен. И ее адрес». «У нас запрещено сообщать посторонним информацию из медицинской карты». «Да, но сейчас уже не до запретов, согласитесь». «Пожалуй. Что теперь будет?» «Ну, во-первых, мне надо проверить, подтверждается ли все это другими фактами. Затем я нанесу визит Деборе и ее приятельнице, и мне нужен список всех ювелирных изделий, которые вы отдали Эллису и Лонгу вместе с часами». «Список есть, жена составила его». «Это хорошо. Где и как вы передали им все это?» Опустив голову, Шуберт ответил. «Они пришли к нам домой и стали искать ценности. Жена в это время была в Европе. Я стоял и смотрел, как они роются в ее вещах. Они взяли то, что их заинтересовало. Они знали, что представляет ценность и что можно продать». «Они взяли что-нибудь, кроме ювелирных изделий?» «Эллис разбирается в винах. Он взял 2 бутылки Лафита 82-го года». «Может быть, просто решил, что раз вино старое, то должно быть ценным?» «Нет. Он взял именно 82-й год, а вино 1980-го года оставил. Вино 82-го года стоит раз в 50 дороже, чем 80-го, и по вкусу раз в 50 лучше. Эллис знал это». Кивнув, Босх подумал, что для следствия вино может оказаться более ценным, чем ювелирные изделия. Если Эллис оставил вино у себя, оно послужит уликой, раскрывающей его участие в преступлениях, и на это можно будет сделать ставку в суде. «Вы говорите, идея представить пропажу ценностей как результат ограбления принадлежала им?» «Да, они предложили это, когда я сказал, что не могу платить им наличными без ведома жены. Сообщать об ограблении в полицию я не должен был, а жене они велели сказать, что сообщил. Они даже сфабриковали фиктивное заявление в полицию с фиктивными именами и прочим, чтобы я показал его жене». «Оно у вас сохранилось?» «Да, дома». «Оно нам понадобится». «Вы подавали страховое требование на якобы украденные вещи?» «Если Шуберт пытался обманным путем получить страховку, на суде это могло подорвать доверие к нему». «Нет, не подавал», — ответил Шуберт. «Мне запретили. Они не хотели, чтобы было объявлено, что вещи украли, так как в этом случае им было бы труднее сбыть их. Сказали даже, что если я все-таки обращусь к страховщикам, они узнают об этом, то придут и убьют жену и меня». «А ваша жена не задавала вопросов о страховке?» «Я наврал ей, что веду переговоры со страховой компанией. У меня было несколько платных вызовов, я постепенно накопил достаточную сумму и сделал вид, что деньги поступили по страховке». «Платных вызовов?» «Как я уже говорил, я иногда хожу по вызову к пациентам домой. Некоторые люди с большими деньгами предпочитают делать операции в частном порядке и платить за секретность. Они не пользуются медицинским страховым полисом и платят наличными, так что операции нигде не фиксируются и никто о ней не знает. Чаще всего в таких случаях обращаются по поводу инъекции ботокса и других незначительных процедур, но некоторые оперируются таким образом по полной программе». Это не было новостью для Босха. Лос-Анджелесские богачи и знаменитости могли позволить это себе. Ему на ум пришел Майкл Джексон. Певец и звезда первой величины умер дома под присмотром личного врача. Там, где имидж ценится больше всего остального, пластические хирурги процветают. «Средства на то, чтобы выплачивать им по 50 тысяч каждые полгода, вы собирались добывать таким же путем?» «Да. Очередная выплата должна быть в конце июня, и я уже собрал почти всю сумму». Босх кивнул. Он хотел сказать Шуберту, что следующая выплата может не состояться, но воздержался. Было неизвестно, как долго продлится расследование. Он вернулся к теме фиктивного ограбления. Что они еще вынесли из вашего дома? Картину. Она особой ценности не представляет, но я ее любил. Наверное, потому они ее и взяли. Сказали, что они мои хозяева и могут брать все, что пожелают. Шуберт сгорбился в кресле, упершись руками в подлокотники. Закрыв глаза, он потирал переносицу двумя пальцами. «Теперь все это выплывет наружу?» — спросил он. «Мы постараемся, чтобы ваше имя не засветилось», — ответил Босх. «В конце концов, события стали разворачиваться позже, когда Александра Паркс послала часы в ремонт». «Почему же тогда вы утверждаете, что моя жизнь под угрозой?» «Потому что эти двое — копы, и очень хорошо знают, если нет свидетелей, им ничто не угрожает. К вам они еще не явились только по той причине, что им неизвестны пока результаты расследования, а мы установили, что началось все с часов. Когда они узнают это, то обязательно придут, и не только для того, чтобы забрать 50 тысяч». «Почему же вы не арестуете их прямо сейчас, если знаете обо всем, что они творят?» «Нам нужны доказательства. Я думаю, ваш рассказ предоставит их в количестве более чем достаточном для ареста». «Вы из Министерства внутренних дел?» «Нет, не оттуда». «Тогда...» Шуберта прервал шум, раздавшийся в коридоре. Звук был такой, будто закрыли какую-то дверь. «В здании есть кто-то еще?» — спросил Босх. «Может быть, кто-то из сотрудниц?» — предположил доктор. «Я не заметил никаких сотрудниц, когда мы пришли сюда», — тихо произнес Босх. Подойдя к двери, он хотел открыть ее и выглянуть в коридор, но вовремя одумался и, прислонившись головой к косяку, прислушался. Сначала он ничего не услышал, но потом явственно разобрал шепот. «Путь свободен». Голос был мужской. Босх понял, что за ними явились Элис и Лонг.